Глава 7. «Иван Федорович, вы лучше скажите, если там яйца регатов будут, мы сможем их забрать?» Я сомневался в таком счастье, но решил уточнить. Вдруг и тут получится дать взятку какому-нибудь начальнику и забрать под предлогом исследований. Местные маги же только рады будут, если им не придется круглосуточно водить хороводы вокруг яиц в ожидании вылупления мелких монстров. «Алексей, я бы на вашем месте об этом забыл. И не вздумайте предлагать взятки», — ответил куратор, не сводя взгляда с дороги. «Как хорошо вы меня знаете», — усмехнулся я. «Вы же ни перед чем не остановитесь. Эту черту характера у вас я уже прекрасно понял. Истинный князь. А иначе и жить неинтересно. Всегда должна быть цель. И вы, как истинный дворянин, не мелочитесь». В голосе куратора была нотка иронии. «Да», — ответил я со всей серьезностью. «А иначе этого больше никто не сделает. По крайней мере, в ближайшую сотню лет». «Ой, а тут кладбище рядом», — внезапно подал голос Макар и материализовался рядом с сонным зубастиком. «Да, но мы не станем там останавливаться», — ответил призраку Иван Федорович. «Почему?» «Потому что у нас своих призраков достаточно. А подружку ты себе и без кладбища нашел», — сказал я и увидел в зеркале заднего вида, как Макар демонстративно надул щеки. «Ну, так неинтересно. А мы не дураки, чтобы ради твоих развлечений рисковать. Кстати, а что ты забыл на кладбище на этот раз?» «Хотел одежду поприличнее подыскать». «Понятно. Хочешь предстать перед Настей во всей своей призрачной красе?» «Сомневаюсь, что другой призрак просто так бы отдал свою одежду. Это часть его энергии», — рассуждал Иван Федорович. «А я бы договорился», — воскликнул Макар. «Вызвал бы на дуэль на шпагах и...» Договорить он не успел, потому что мы с куратором одновременно залились хохотом. Вот же наивный у меня призрак. К 4 часам дня мы приехали к месту сбора магов. Возле дороги стояли десятки бронированных машин. В отличие от осенней кампании, сейчас маги расставили палатки возле своих машин. Я уже не удивился, когда мы припарковались, и Иван Федорович достал свой походный набор. Вместе мы стали расставлять зимнюю палатку. Из машины вышел и зубастик, которому не было холодно благодаря своему толстому панцирю. Регат собирал взгляды всех окружающих. «Иван Федорович, только не говорите, что палатка вот для таких случаев», — спросил я, вбивая клинышек в промерзлую землю. «Мы предварительно расчистили небольшой участок от снега, чтобы палатка ровно встала». «Не только для таких, но сейчас она как нельзя кстати пригодилась», — ответил куратор. «Ой, а можно вашего монстра погладить?» — раздался из-за спины мелодичный женский голос. Я обернулся и посмотрел в наивные глаза девушки, которая выглядела чуть старше меня. Хотя, может, такой эффект создавался из-за фиолетовых волос. «А вы не боитесь, что он руку откусит?» — спросил я у нее. «Так он же ручной», — улыбнулась девушка в форме дежурных. «Она точно не на основной имперской службе. С дежурства сюда припахали». «Он разумный, но это не собачка», — ответил я девушке. «Впрочем, погладьте, если он позволит». Решимости у девушки поубавилось. Она замялась, но не отступила. Медленно подошла к зубастику, развалившемуся на снегу, и коснулась рога. А затем провела рукой по лбу, словно обычного кота гладила. Зубастику уже было все равно. Он еще в училище привык к повышенному вниманию, где все до сих пор хотят его то потрогать, то покормить без моего ведома, то поиграть. Эта девушка хоть и разрешения спросила. «У него такая холодная кожа», — произнесла она. «Это панцирь, состоит из плотной чешуи», — поправил я. «Хотела бы и я такого монстра. С ним не страшно на дежурство ходить», — призналась девушка. После ее слов в голове промелькнула мысль о расширении влияния ордена на другие города. Ведь со Смоленском все понятно. Это всего лишь один небольшой город из тысяч процветающих в Российской империи. Здесь даже регатов в округе не так много осталось, и нас отправили в помощь на границу с соседней областью. Но чтобы запустить корни ордена в другие регионы, надо сперва заручиться поддержкой дворян, которые имеют там влияние. И на учебных каникулах у меня как раз будет возможность. Раньше не стоит предпринимать никаких действий. «А можно его покормить?» — не унималась девушка. «Не стоит, иначе он будет лениво охлаждаться в снегу вместо битвы», — шутливо ответил я. Даже если бы зубастик наелся до отвала, мне бы хватило силы воли поднять его. Другое дело, что мотивация питомца в самом деле снизится. Тем более он за последнюю неделю накопил и преобразовал в себе столько магии, что пора бы ее использовать. Не зря же я ему разрешил еще раз в озере магического концентрата поплавать. И даже проследил, чтобы ни одной рыбины не сожрал. «А, поняла, это как с животными. Выполняют команду за вкусняшки», — кивнула девушка, продолжая гладить зубастика по голове. «Не совсем. С регатами все гораздо сложнее. Но общий принцип примерно такой», — ответил я. Вдруг из стволов деревьев на нашу небольшую поляну вышел статный широкоплечий мужчина, судя по нашивкам, генерал. Значит, он сегодня отдает команды всем видящим. Ох, и часто же последнее время жизнь меня сталкивает с высшими армейскими чинами. «Дочь, а ну отстань от регата. Ты должна артефакты заряжать», — строго сказал он девушке. «Ой, пап, ну я не удержалась», — она убрала руку от регата. «Бегом выполнять свои обязанности», — прикрикнул он. «И чего ты стоишь, как вкопанная?» «Можно я номерок возьму у Алексея?» Она спрашивала у своего отца, но смотрела на меня. «Ты на дежурстве, какой номерок? Совсем уже?» Ого, она даже при своем отце не постеснялась. «А слава обо мне идет далеко вперед. Такими темпами скоро придется определяться с реальной девушкой». «Но пап», — слегка возмутилась девушка с фиолетовыми волосами. «Бегом заряжать артефакт, лично проверю, как справилась», — закричал он. И это сработало. Девушка встрепенулась и убежала. Но напоследок обернулась, чтобы улыбнуться мне. И даже осуждающий взгляд генерала ее не остановил. «Чтобы я ее еще раз взял с собой», — проворчал мужчина себе под нос. Иван Федорович мигом оторвался от постановки палатки и подскочил к мужчине. Первым представился куратор, а затем уже и местный генерал. «Новиков Иван Васильевич, благодарю, что прибыли на помощь», — отчеканил военнослужащий. Я на это лишь мысленно усмехнулся, словно у нас был особый выбор. Не ехать, за которым не стояли бы последствия. Если бы можно было не ехать в эту массовую суматоху, мы бы тогда снова на поиски яиц и регатов отправились. «Простите, но зачем вы взяли дочь на нейтрализацию гнезда? Это не мое дело, но девушка выглядит совсем неопытной. Как по мне, Иван Федорович выбрал не самую лучшую тему, чтобы завести разговор. Однако я пока не лез. Мне заводить дружбу с этим имперским воякой ни к чему». Да и те, кто меня плохо знают, сперва воспринимают как подростка, хоть и в хорошей физической форме, а уже потом смотрят на поступки. Сегодня, если я и буду с кем-то говорить, то уже после уничтожения гнезда. «Да, она совсем зеленая», — махнул рукой Иван Васильевич. «Но дежурство положено для всех видящих, сами знаете. Лучше пусть под боком будет, чем где-то еще. Вы, смотрю, тоже со стажером, Алмазов Алексей?» «Да». «Слава о нем и до вас дошла?» — улыбнулся Иван Федорович. «Дошла. Имя вашего Алексея скоро в городские легенды войдет», — добродушно усмехнулся генерал. В отличие от Льва Борисовича, он создавал впечатление простого и прямолинейного человека. С такими договариваться гораздо проще. «Тогда и верного куратора Алексея в своих легендах упомянуть не забудьте». Иван Федорович самым наглым образом намекал на свое участие в моем становлении. «Ну, посмотрим. Хотите пойти в купол в первых рядах?» «Хотим», — громко ответил я, а Иван Федорович не успел рта раскрыть. Местный генерал обернулся ко мне и с улыбкой ответил. «Замечательно. Тогда подходите за боеприпасами, и скоро будем выступать. Сразу как закончится подзарядка артефактов». «Иван Васильевич, мой знакомый тоже хотел бы присоединиться, если это возможно». Куратор стоял позади генерала и мотал головой. Теперь, когда по факту он работал на меня, а имперская служба была лишь прикрытием, Иван Федорович больше не возражал мне на людях. Но от такого немого сигнала не отказался. А при предложении закинуть к нам еще и парня, которому я поклялся отомстить за Риту, он стал мотать головой еще усерднее. «Конечно, он тоже хороший стрелок. Смелые маги-то нам всегда нужны. В первых рядах». Он предлагал самую опасную позицию для стажера. Только вот Иван Васильевич прекрасно знал, что я попадаю в монстров из винтовки с первого раза, а у зубастика в запасе своя особая магия. «Да, уверен, что от моего друга будет не меньше пользы, чем от меня», — спокойно ответил я, хотя хотелось злобно улыбнуться. «Да, если получится весь его отряд в первые ряды переместить, буду вам очень признателен». Ох, Алексей, сколько там человек? 12. Тогда это возможно. Сделаю небольшие перемещения. Я назвал имя и номер отряда видящих, где проходил службу тот, кто толкнул Риту в лапы регата. Остальные это видели, но не помогли девушке. Хотя могли, поэтому и на них падет моя кара. Не столь жестокая, какую я подготовил для главного зачинщика. Но этого хватит, чтобы напрочь выбить трусость из голов магов. А немного ли я на себя взял? Нет, немного. Детство Алексея Воронцова закончилось, и теперь я должен либо мыслить с позиции сильного, а в перспективе сделаться в глазах общественности опаснее самого императора, или же проиграть. Долгая стратегия, но одну из ее маленьких шагов я осуществлю сегодня. На этот раз магам не пришлось валить лес. Они воспользовались услугами водников, и несколько опытных магов утрамбовали снег так, чтобы он превратился в ровную поверхность. Как огромная поляна по структуре, напоминающая хорошо протоптанную множеством ног тропинку. И совсем не скользкая. Мы оставили палатку возле машины и пошли на инструктаж. Автомобили стояли у дороги так, чтобы не попасть в зону бегства регатов. А к краю гнезда, окруженному защитным полем от артефактов, мы дошли примерно за полчаса всем скопом приехавших на подмогу магов. Если купол снова не выдержит натиска, видящие погонят регатов в другую сторону. Так генерал рассказал всем собравшимся. Правда, маги в основном смотрели не на меня, а на зубастика, стоящего за спиной. Про него Иван Васильевич тоже всех предупредил, чтобы никто случайно не выстрелил. Пригрозился провинившегося отправить в госпиталь, менять больным утки до конца жизни. И, судя по сморщенным лицам собравшихся, это сработало. Уж должны они отличить зубастика от остальных особей. Он тут один из немногих регатов собрался магию использовать. После инструктажа мы встали на обозначенные генералом позиции, прямо у купола, и ждали команды. «Ты Алмазов?» — с насмешкой спросил меня светловолосый парень, вставший рядом. «Да, я. Разве не похож?» — ответил я тем же тоном. «Похож, ты тут один с регатом ходишь. Не понимаю, чего все восхищаются. Эта тварь же в любой момент тебя сожрет». «Меня?» — деланно удивился я. «Ха, сегодня ты увидишь, кого он сожрет. Еще молиться на прирученных регатов будешь». «Ну, ты загнул». Длинная челка лезла ему в глаза, поэтому он постоянно вертел головой, смахивая ее назад. «Лучше скажи, ты какого фига генералу сказал, что мы друганы? Я тебя вообще впервые вижу», — продолжил парень. По мне, он был недостоин даже того, чтобы я его по имени называл в своих мыслях. Трус, который ради собственного спасения пожертвовал Ритой. Ох, он и не подозревает, что его ждет. «Я тебя тоже, и не скажу, что рад знакомству», — ответил я. «Тогда в чем причина? Не из-за тебя не позволили остаться на прежней позиции на галерке, какие бы аргументы ни приводил. Мне не поверили. Ты обрек меня и весь наш отряд на риск. Твой дар подразумевает рисковать собой ради спасения других, а не наоборот», — тяжелым тоном произнес я. «Ты обо мне ничего не знаешь, Алмазов», — хмыкнул он. «Ошибаешься». Я обернулся и взглянул прямо в глаза парня. «Я знаю, что ты сделал с Ритой». Надменная ухмылка сползла с его лица. Он отшатнулся, открыл рот, чтобы что-то ответить. Наверняка хотел начать оправдываться, но прозвучал условный сигнал к атаке. Легкий гул пронесся по полю. Это была особая магическая разработка, которой не слышали регаты. Поэтому зубастику я отдал отдельную команду. Лапы регата загорелись голубым пламенем. Он оскалился. И впервые я увидел, что магический огонь горит и внутри моего питомца. И зубастику это безумно нравилось. Сейчас он внушал страха для окружающих не меньше, чем обычные регаты. Купол деформировался, чтобы пропустить нас. После последнего падения систему улучшили, но у меня все равно остались сомнения, что он выдержит. Уж слишком я удачливый. Каждый раз, когда приезжаю на стажировку, случается что-нибудь из ряда вон выходящее. Мы прошли внутрь купола. По ощущениям, словно я преодолел мыльный пузырь с толстыми стенками. Даже на коже осталась влага. Но это скапливался концентрат из воздуха после обдавшего меня тепла. Я вскинул винтовку и прицелился. «Зубастик, веди», — указал я. «Остальные за мной», — указал я членам данного мне отряда. В конце инструктажа распределили глав отрядов. И так уж случилось, что в подчинении у обычного стажера оказался его же куратор. Но Ивана Васильевича это мало заботило. Он прямо сказал, что у него на меня большие планы. А я, признаюсь себе, был только рад идти в первых рядах и выстреливать регатов. «Эй, ты с каких пор тут главный?» — возмутился блондин. «С тех пор, как я назначил». Сбоку раздался грозный голос генерала. С обычными магами он не церемонился. И правильно, сейчас субординация решает все. У парня получится сделать вид, что он не услышал, в чьем подчинении находится. Зубастик ринулся вперед, минуя голые стволы редколесья. Благо, что вездесущих российских елок в этой местности не было. В основном тонкие березы. «Зубастик, не ломай деревья», — приказал я питомцу после того, как он снес второе дерево. Так загорелся, что стал бежать напролом. Мне не было жалко деревьев, но он так больше времени тратил. И вот показался первый регат. Громадная туша монстра бежала прямо на нас. Я остановился, и на лице расплылась ухмылка. Ну, наконец-то. Раздался выстрел. А следом за ним я выпустил еще два. В голову и туловище. Этого хватило, чтобы регат развеялся яркой вспышкой света. И я побежал дальше. Все же в прошлый раз крыша автомобиля Ивана Федоровича была гораздо удобнее, чем гоняться за тварями по зимнему лесу. Но не я здесь руковожу всей операцией, поэтому пока нужно подстраиваться под план генерала. Пока. А вообще, как будет моя воля, сперва в гнезда буду дронов засылать. Не таких крутых, какой пришлось вернуть Голицыну, а обычных боевых. Зарядить их кристаллами и все, половины особей нет, а орденцы зачищают. Да и вообще, если реализовать все засекреченные разработки, что попали ко мне в руки, люди быстро перетянут одеяло власти над миром на себя. Но сейчас не время для размышлений. Мне навстречу уже выбежали средние особи. «Беру того, что в центре», — крикнул я отряду и начал стрелять. 2 секунды, 2 выстрела, и монстр растворился вспышкой магического света. А следом за ней позади пронеслась еще одна. Это Зубастик уже успел убить своего сородича. Ох, а на что он будет способен после следующей трансформации, мне и самому страшно представить. Не говоря о том, что количество трансформаций неизвестно. Мы двинулись вперед. Выходило так, что я загодя отстреливал регатов, идущих от центра гнезда, а отряд неохотно прикрывал спину. Один Иван Федорович стрелял так же усердно, как я. Как и ожидалось, вскоре здесь начался настоящий хаос. Отряды распределились по точкам столпотворения регатов. Их было здесь слишком много. В прошлый раз видящие убили примерно 100 особей, а здесь точно было гораздо больше. Но достоверно я не мог сосчитать даже вспышки света. Купол раскинулся на 5 километров, и не все были видны. Я убивал регатов одного за другим, не позволял им к себе приблизиться. Но когда на наш отряд выбежал целый десяток, наших усилий стало не хватать. Зубастик сражался впереди. И мы заражали друг друга азартом схватки. Я только и успевал менять магазины. А из-за этого не мог вкладывать столько маны, сколько нужно для убийства за один выстрел. Ну ничего, патронов мне выдали вдоволь. «Стреляйте!» Я грозно прикрикнул на своих подчиненных. А то как бы они до своей расплаты за Риту вообще дожили с таким раскладом. Командный голос сработал, и они стали активнее. Но и этого было мало. Вместе мы убили 8 регатов, но 2 приблизились на расстояние атаки. Одна из тварей прыгнула на меня. И пока летела, я нажал на спусковой крючок. Ствол поднялся вверх. Черт. Патроны кончились, хотя я считал, что должно было остаться еще 2. Я едва успел увернуться. Перекинул винтовку на плечо. Помимо нее у меня были свои козыри. Направил мощный поток манны из источника к самому широкому из магических каналов и выпустил прямо на тварь. Она завопила, прикрыла несуразную морду руками. Этой заминки мне хватило, чтобы сменить магазин. И еще пара секунд, чтобы напитать энергией патроны. Моя магия не успела развеяться и хватило всего 1 выстрела. Но сразу следом показался 2. И только я успел прицелиться, как у моей головы оказался ствол винтовки того, кого я позвал сюда с определенной целью. А 2 его дружков наставили оружие на Ивана Федоровича. Они выбрали момент, когда мы скрылись из видимости других отрядов. А внутри купола никакие рации не работали, чтобы позвать на помощь. Ну, остальные члены отряда хоть додумались убить последнего регата. А то я уж ожидал, что сейчас бросят прямиком в его объятия, как это случилось с Ритой. Только вот мне уже удавалось вырваться из лап твари. А ствол у виска был гораздо опаснее. «Ты никому не расскажешь, Алмазов», — процедил блондин в очередной раз, поправляя челку. Ох, в его взгляде было столько ненависти. Да у нападавших на нас регатов и то меньше. Я уже умер однажды, чтобы не бояться каждый раз, когда смерть снова подбирается ко мне на расстояние вытянутой руки. Я привык не стоять в ожидании чуда, а атаковать. Резко нагнулся, ударил рукой по стволу. И в этот момент враз выстрелил. Позади раздались стоны. Он попал в своего же мага, что целился в Ивана Федоровича. Вот ирония. Разлившийся по крови адреналин заставлял действовать быстро. Я поднялся и ударил кулаком в лицо парня. Но я был так зол, что обычным ударом не обошелся и вложил туда магию. Парень упал на снег с рассеченной скулой. Тонкая струйка крови потекла на белый снег. А его человек продолжал стоять, как вкопанный. «Опусти винтовку», — приказал я, обернувшись к нему. Он в ужасе посмотрел на меня. Отшатнулся от Ивана Федоровича, но куратор церемониться не стал. Он резко вскинул винтовку и выстрелил в плечо мага. В пуле почти не было магии, она прошла насквозь. «Беги, этого забери. Но если ты еще раз подставишь члена своего отряда, я лично найду тебя. И заставлю молить о смерти», — спокойно сказал я. «Да ты чокнутый!» — завопил парень и потащил раненого товарища к границе купола. Пуля попала в живот, но, судя по крови на куртке, ничего важного не задето. Сейчас у парня отступит адреналин, и он прочувствует всю боль своего поступка. «Это касается всех!» Громко продолжил я, и винтовки остальных членов отряда направились на меня. Иван Федорович метался, не понимая, в кого целиться первым. Я же ровно стоял, не выказывая ни капли страха. В этот момент лицо невольно расплылось в улыбке. Невзирая на выставленное оружие, я подошел к виновнику бед Маргариты. И не только ее. Моя помощь Рите вылилась в раскрытие местоположения брата и сестры из-за предательства финансиста. А все началось с одного труса, что сейчас лежал на снегу и в страхе смотрел на меня. «Как смотришь на то, чтобы я отрезал тебе руку?» — спокойно спросил я. И именно это спокойствие заставляло всех присутствующих бояться меня до дрожи в коленках, хотя я даже опустил винтовку. Люди всегда до ужаса боятся того, чего не понимают. Так было с регатами, так случилось и со мной. Они могли в любой момент выстрелить мне в голову, но не делали этого. Обстановка напрягала Ивана Федоровича, и он решил прикрыть меня со спины. «Не надо», — прохрипел блондин. Рита тоже просила о помощи. Сказал я ему и добавил громко для всех. «Она просила всех вас». Мне не нужно было оборачиваться, чтобы понять. Я смог достучаться до их совести. Справедливость должна восторжествовать. «Или же бросить тебя следующему регату?» Так же спокойно спросил я. «Нет, отпусти», — возмолился он, как последний трус. «Чтобы ты снова предал своих же? Посреди опасного задания? Да мы еще живы только благодаря зубастику, который всех встречных мочит». «Прости, я был неправ. Круче питомца не придумаешь», — он вымученно улыбнулся. Я наклонился и тихо сказал. «Я никогда не прощаю предателей». Парень побледнел. Хотел убить меня, чтобы скрыть правду о Рите, а в итоге оказался сам на грани смерти. По крайней мере, так он думал. Точно так, как это было нужно мне. «Мы не знали, что он виноват в том, что случилось с Ритой. Мы не видели». Начала оправдываться с короткой стрижкой и опустила винтовку. «Но и потом не помогли», — ответил я, не оборачиваясь. От магов исходил такой страх, что я ощущал его даже через спину. Все же в моменты сражений я становлюсь настоящим. Становлюсь собой. И мне безумно нравилось, что все юношеские гормоны отступали. И теперь я думал лишь об одном. Нет, Не о том, чтобы прикончить весь этот отряд и идти убивать регатов дальше. Я думал о монстрах. Мне хотелось сегодня их убить так много, сколько вообще смогу. А уже потом договориться о передаче яиц. Даже придумал, зачем якобы они мне. Чтобы кадеты в училище тренировались. Аж попросить Льва Борисовича подтвердить легенду не проблема. Пока я размышлял, прошла долгая минута. Лежащий на снегу парень смотрел в сторону выпавшей винтовки. «Все же такие люди не меняются». «У тебя был шанс», — произнес я. «И ты его упустил». «Нет, не убивай. Хочешь, заплачу? У моей семьи есть деньги». Я обернулся к отряду и приказал тоном, нетерпящим возражений. «Убирайтесь!» Через миг их и след простыл. К куполу побежали. Вот и славно. «Да они же скажут, что ты меня убил. Тебя посадят!» Продолжал сыпать угрозами парень. Он то ли сильно головой приложился, то ли вовсе оцепенел от страха. Но не собирался вставать. И сейчас его трусость была мне на руку. Я опустился к нему и положил руку на грудь. «Алексей, не советую убивать мага», — тихо сказал Иван Федорович. «А кто вам сказал, что я собрался его убить?» — ухмыльнулся я. «Но как тогда?» «Смотрите», — спокойно сказал я. За долгие недели мне удалось проанализировать случившееся с Гаврилой. Я забрал его источник полностью. Но даже у простолюдинов есть крохи магии, из которых создается сама жизнь. Ведь что жизнь, что смерть — тоже в каком-то роде магия. Со своими тонкостями. Тогда я об этом не знал. Но когда у нас начались основы алхимии, многое встало на свои места. Все же надо уметь признавать свои ошибки. И теперь я наверняка знал, как полноценно использовать самую темную сторону своего дара. И забрал источник предателя. Но не полностью. Оставил в его груди искру, которой должно было хватить на поддержание жизни. Но ее никогда не хватит для накопления манны. «Ты недостоин быть магом», — сказал я, убирая руку, и поднялся. Парень задрожал, схватился за грудь и завопил. «Что ты натворил, урод? Что?» Да он едва на плач не перешел. Но дело было сделано, и мне было не до его страданий. Так он больше никогда никого не предаст. Да и какой толк от таких магов, когда они вместо убийства регатов подставляют своих же коллег. «Иван Федорович, предлагаю вернуться к охоте», задорно сказал я ошарашенному куратору. «Иначе Зубастик нам никого не оставит». «Ах да». Куратор быстро собрался. Мы пошли вперед, минуя выжженные следы на земле. Постепенно снег таял. Но работающие у купола водные маги выкачивали воду, что ручейками лилась прямо к ним. Поэтому мы не застряли в грязи после вспышек от смертей монстров, а ровно пошли дальше. «Иван Федорович, вы заметили, что Зубастик только что убил регата, а вспышки не было?» — спросил я. «Да. Давно вспышек не было». Мы внимательно посмотрели за следующим сражением питомца со стороны. Он атаковал магией, пока регат не упал на землю. Никогда такого не видел. А затем Зубастик схватил сородича за лапу, и поток света перекочевал в его тело. Он пронесся белыми огоньками, словно тысячи молний внутри моего монструозного друга. А затем Зубастик задорно посмотрел на меня. Он был по-настоящему счастлив от переполняемой его энергии. Так же, как и я. Это невозможно. Иван Федорович не верил своим глазам. «В мире магии все возможно», — спокойно ответил я. «Зубастик забирает энергию, с которой состоят монстры, преобразует ее, а затем ей же их атакует. Гениально». «Да, и очень странно». «Ничего странного. Особенному магу особенный питомец. Вы еще увидите, Зубастик и не на такое способен». «Да мне уже страшно». Иван Федорович еще хорошо держался по сравнению с убегающими магами. Но стоило куратору признаться, как внутри купола разнесся оглушительный рев, громче любой сирены. Я рефлекторно прикрыл уши, потому что звук был до боли громким. Даже Зубастик с ужасом обернулся на источник. Рев стих, и округу заполнили людские крики. Маги, которые успели продвинуться к центру гнезда, сейчас в ужасе бежали обратно. Но что могло так напугать опытных видящих? «Алексей, думаю, нам надо уходить». Иван Федорович схватил меня за локоть. Но я отстранил руку и пошел вперед. А навстречу мне бежали десятки магов. Они совсем не смотрели, куда несутся, поэтому приходилось уворачиваться. И надо отдать Ивану Федоровичу и Зубастику должное. Они пошли со мной по собственной воле. Рев повторился еще раз. А через пару минут я смог увидеть источник. Громадная голова мутировавшего регата вылезла из земли. Да она была размером с панельную пятиэтажку. «Вот это махина», — сказал я и поднял голову наверх. «Прям-таки царь регатов». «Алексей, скажите, что и для такого монстра у вас в рукаве туз припрятан», — сглотнув, попросил Иван Федорович. Я не стал его расстраивать и просто улыбнулся. Вот она, идеальная добыча для опытного охотника. Только вот вопрос, кто из нас таки окажется жертвой?